короче, к ней. А ты ничего вообще такая. Я говорю, короче, ей. Она мне, да и ты ничего, блин. А я действительно ничего. Я говорю, раз так, то чё, блин. Пошли ко мне, что ли, или чё? Девчонки, девчонки, короткие юбчонки. Она сказала, дай подумать. А чё тут думать, говорю? Раз я ничего, то чё тут думать? И ты ничего, раз говорю. Она, короче, чё-то мялась. Стояла, мялась, что-то все. Ну ладно, чё, чуть-чуть помялась. Ей говорю, и хватит, все. Девчонки, девчонки, короткие девчонки. Давай, поехали, короче. Нет, не поеду, говорит. Хрен с тобой, ей, короче. Шуруй давай, блин, говорит. А жалко, что ничего не вышло. Она реальная была. Но если б что-то у нас вышло, она б довольная была.